Глава 15. Похороны. Выдавил из себя безмолвные вопли господин бог-дракон при виде остатков госпожи Лунари. Его глаза и рот были широко раскрыты, а взгляд вопил нежеланием верить своим глазам. Я тоже не мог поверить в открывшуюся мне сцену. Госпожа Лунария лежала мертвой, в луже собственной крови. Она приняла меня как собственное дитя. И сейчас она была мертва. Кто? Почему? Я не понимал. Никто не держал на нее обид. Каждый в мире драконов любил ее всей душой. Никто и помыслить о ее убийстве не мог. Но вдруг до моих ушей дошел завывающий детский плач. Плач о потере чего-то невосполнимого. Это плакал сын господина бога-дракона. Его голос вернул меня в чувство. Моему взгляду предстал господин бог-дракон. На его лице застыли чувства, что я у него еще никогда не видел. А голос был таким, который я еще никогда не слышал. В нем была смесь злости, боли, обиды, смятения, тревоги и шока. Это был настоящий вихрь чувств. Я никогда еще не видел его таким эмоциональным. Он сидел и держал госпожу Лунарию в своей правой руке и сына в левой. Скорее всего, смерть настигла ее не быстро. Все ее тело было покрыто ранами. Скорее всего, летальная рана шеи, 3 раны на груди, 2 на животе и 8 на спине. Просто ужас. Убийца явно зашел слишком далеко, чтобы просто убить. Пусть она и была человеком, она была и потомком бога. Она лучилась добротой и дружелюбием. Делала все возможное во избежании конфликта. Но даже такое нежное существо держалось и не давалось противнику даже после стольких ран. Ради чего? Ответ был очевиден. Ради защиты самого дорогого. Сына господина бога-дракона и ее самой. Госпожа Лунария сопротивлялась и была убита, но все же смогла защитить его. Несмотря на ее усеянную ранами спину, ребенок был цел и невредим, а убийца, скорее всего, сбежал, только убив ее. «Почему?» — прошептал господин бог-дракон, будто говоря с самим собой. Возможно, мы думали об одном и том же. Кто мог убить ее? «Почему?» — сотряс поместье, город и всю гору его вопль. «Кто убил ее?» По всему миру драконов прошла волна жажды убийства. Все живое содрогнулось, ощутив гнев Божий. Все. От самой крохотной ящерки до огромных драконов моих соплеменников затряслись от ужаса. Я не был исключением. Я затрясся, как осиновый лист, и осел на месте. Головой я понимал, что он не навредит мне, но инстинкты взяли верх. Отлетел луч света. Точнее, мне показалось, что это был луч. Но на самом деле это был полный невыносимой ярости удар господина бога-дракона. Обернувшись, я увидел огромную дыру, которая прошла через весь Кейос, выходя в огромную пещеру в склоне горы. Всего одним ударом господин бог-дракон уничтожил целую часть горы драконьего рыка. Стыдно признаваться, но... тогда я немного обмочился. Меня же могло снести вместе с этой скалой. Для него не было чем-то невероятным сравнять весь свой дом с землей. Но этого не произошло, потому что кое-кто ни капли не испугался его. Его собственный сын. Он перестал плакать, когда господин бог-дракон взял его на руки. Он все еще хлюпал носом, но уже поднял голову, смотря на отца, будто успокаиваясь от его вида. Господин бог-дракон тоже, будто немного взяв себя в руки, взглянул на него, поняв, что ему есть что защищать. Лаплас. Я. Собери драконов-генералов. Найдите убийцу. Так точно. Я не стал спрашивать, как именно искать. Не предлагал сначала выявить мотивы. Господин бог-дракон был в ярости. В ярости, которую я у него еще никогда не видел. 5 драконам-генералам был дан приказ найти преступника, так что мы повиновались. Тут же начался сбор драконов-генералов. Подчиняться приказу господина бога-дракона было само собой разумеющимся для нас. Я сразу же со всех сил бросился к ним, чтобы передать приказ. Мы все готовы тут же выполнить его приказ, каким бы он ни был. Это и значило быть драконом-генералом. Да что там, учитывая убийство госпожи Лунарии, было бы странно, если бы мы не стали. Что? Госпожа Лунария? После моего доклада у всех и каждого из них взгляд был полон боли. Никто в мире драконов не питал злости к госпоже Лунарии. И думаю, никто не печалился больше господина бога-дракона об этой потере. На теле госпожи Лунарии было множество ран, так что факт убийства не поддается сомнению. Закончил я доклад. После сбора драконов-генералов господин бог-дракон не проронил ни слова. На первый взгляд он немного успокоился, но от него по всей комнате сочилась жажда крови. «Найдите убийцу и приведите его ко мне!» Наконец заговорил он, когда я закончил. Все в комнате содрогнулись от тона его голоса. Даже меня повергла в ужас ярость господина бога-дракона. Никогда его таким не видел. Даже когда умер Кристалл, один из 5 драконов-генералов. «Так точно!» По его приказу мы бы отправились хоть в пучину ада. Его ярость есть наша ярость. Мы все были решительно настроены найти убийцу. Идите. Так точно! По приказу господина бога-дракона мы собрались прочесывать мир драконов. Каждый искал бы по-своему, в том числе и я. Лаплас, останься. Остановил меня господин бог-дракон. Это было неожиданно, у меня же был магический глаз, способный выследить преступника по оставленным следам. Они не пропадали сразу, но потихоньку все же растворялись. Возможно, никто не подходил лучше меня. Я смог напасть и на след убийцы Кристалла. Но почему? Я тоже... Однако, у меня было дело поважнее. Давай похороним Лунарию. Только тогда я понял, что он был полон не только ярости, но и печали. Если подумать, то действительно, как же иначе? Честно говоря, я почти ничего не знал о чувствах господина бога-дракона. Я и не осознавал, как сильно он ее любил. Он всегда был немного отстраненным, держал дистанцию с ней, но все же он искренне любил ее. Просто проявлял это немного иначе. Понял. Спасибо. Ответил он мне, отдающему честь. Похороны в мире драконов были особенным событием. На ближайшего родственника умершего возлагалась обязанность нести его. Обычно это был партнер или брат, сестра, родитель. Если семьи не было, то друг, коллега. Или даже начальник. Умершего проносили от места смерти к центру города. Там всегда был алтарь, у которого молились за перерождение почившего и произносили речь. Я не помню точно, какую именно, но суть была в пожелании родиться под крылом господина бога дракона и в следующей жизни. После речи умершего относили на край города, проходя по периметру по часовой стрелке. Господин бог дракон нес на руках госпожу Лунарию, а я их сына, пока мы делали круг по городу. При встрече с нами другие драконы скрещивали ладони на груди. Живых приветствовали, скрестив кулаки, а мертвых скрестив ладони. Обычно приветствовали бы только при виде тела, но по случаю похорон госпожи Лунарии собрался почти весь народ из города и его окрестностей. Ибо все любили ее. Все хотели взглянуть на нее хотя бы в последний раз. Сделав круг, мы направились в маленькое круглое каменное здание. На его стенах и камнях посередине было выбито множество имен. Имен мертвых. Навстречу господину богу дракону быстро вышел дракон с потрескавшимися крыльями и выпавшей чешуей. Он был очень стар. Мы живем долго, это да, но мы не бессмертны. Рано или поздно и мы умираем. Как же госпожа Лунария могла умереть? Какая трагедия! Пробормотал он с болью и слезами в глазах, увидев ее, и стал выбивать ее имя на надгробии долотом из драконьей кости. На надгробиях, естественно, было и имя Кристалла. Это была гробница драконьей расы. Здесь увековечивали память об умерших. Взяв госпожу Лунарию из рук господина бога дракона, старик направился вглубь здания. Бог дракон последовал за ним, а за ним и я. Там была темная дыра, столь глубокая, что казалось, будто она вела в другой мир. Она вела к вершине горы Драконьего Рыка. Проще говоря, в небо. «Помолимся же за упокой сей души, и да пусть вернется она в следующей жизни в горы эти, под крыло и благословение нашего господина бога дракона». Начал зачитывать старик похоронную молитву. Я уже не помню ее деталей, но она была длиннее, чем те, что читали обычно. Закончив молитву, старик аккуратно положил госпожу Лунарию на край дыры. Обычно тело опускали в дыру, и на этом похороны оканчивались. Раз на том конце дыры было небо, то, упав в нее, тебя бы съел огромный черный змей, красный или синий дракон, или что-нибудь похуже. Драконы живут долго, но все же могли умереть не в бою, а просто от старости. Когда-то такая смерть считалась позорной, честью считалось только сражаться и умереть в бою во имя господина бога дракона. Но он сам так не считал. Для него вся раса драконов была в равной степени дорога. Так что он придумал этот способ похорон. Таким образом, умершие от старости или от болезни получали такой же конец, что и воины. И имена их выбивались, как и у любого великого воина. Они жили и умерли во славу драконьей расы. Но как бы то ни было, такие похороны не подходили для госпожи Лунарии. Поэтому после этого устроили и похороны по людским традициям. Господин бог-дракон взял ее на руки и отнес за свое поместье. Там он с некоторым облегчением зажег огонь в руке и окутал им госпожу Лунарию. Ее останки обратились в прах. Мы закопали в землю кости и посадили над ними маленький саженец. Так хоронят своих соплеменников люди. Уже не так? Но тогда в мире драконов были известны только такие похороны людей. Останки могли превратиться в монстра, если просто оставить их лежать, так что надо было сжечь и закопать. На них сажали саженец, чтобы он вырос, переняв силу умершего, увековечивая его память в мире живых. Так люди, что жили меньше деревьев, оплакивали умерших. «Лунарию мне представил бог людей». Решил поделиться со мной господин бог-дракон их первой встречи после того, как мы закопали ее. Я просто молчал и внимал его словам. Сначала это был просто эксперимент. Могут ли быть дети у родителей разных рас? Если могут, то насколько сильными они будут. Это было на благо жителей всех миров. Такие эксперименты тогда уже провели несколько раз. Но в этот раз Бог людей сказал: «А что, если ребенок будет от богов?» Для этого он привел свою дочь, Лунарию. Все боги мужчины, так что друг с другом мы детей завести не могли. Я ее не любил. Но она, не покладая рук, трудилась ради мира драконов, обогащая его силами дочери бога. Я всегда считал всех и каждого в драконьей расе своими детьми. Они все были мне важны. Я хотел, чтобы абсолютно все были счастливы. Но когда Лунария родила мне сына, я вдруг осознал, что он для меня дороже любого дракона. Я и не знал. Я и понять не успел. Но я по-настоящему полюбил ее. Рассказывал он с ностальгией, глядя вдаль. Госпожа Лунария не менялась. Она всегда была ласкова. Даже господин бог-дракон любил ее. Лаплас. Да. Я ни за что не прощу ее убийцу. Я до сих пор трясусь от ярости. Даже если против нас обернутся все миры, будешь ли ты и дальше следовать за мной? Это даже не обсуждается. И не только я. Мы все будем следовать за вами до самого конца. Даже если это будет наш собственный конец. Господин бог-дракон просто молча стоял. Его взгляд был остр, а он сам лучился жаждой убийства. Его печаль ушла. Мне стало страшно, хоть я и понимал, что эта жажда была направлена не на меня. Нет в мире того, кто не испугался бы такого. Наша месть началась. Господин! Когда он пришел в себя, Ростелина стояла прямо перед ним и с беспокойством смотрела на него. Что такое, Ростелина? Я не закончил. Или тебе пока хватит на сегодня? А? Нет, я хочу послушать дальше. Но, господин Лаплас, может, вам лучше сначала поспать? Чего это ты вдруг? Просто... Ростелина вытащила платок и вытерла лицо Лапласа, после чего он что-то впитал и потемнел. Сам того не понимая, Лаплас плакал. Слезы текли рекой. В паузах он всхлипывал, рассказ становился все путаннее и путаннее, а к концу он уже еле выдавливал слова. «А, прости, когда я вспоминаю те времена, я становлюсь таким». «Вы любили госпожу Лунарию, да, господин Лаплас?» «Ну, она все же была моей мамой. Мы не были связаны по крови, но она всегда была рядом. Когда я возвращался домой, она всегда ждала меня. Нежно улыбалась и слушала мои истории. Она была настоящей богиней любви и ласки. И так страшно погибнуть. Только вспомнить ее... И у меня...» Заплакал Лаплас. Он закрыл глаза руками, согнулся. Его плечи дрожали. Он плакал. Всхлипывал. Ростелина молча смотрела, как перед ней заливался слезами человек в два раза больше нее. Она не знала, что и думать. Ей еще не приходилось видеть его слезы. Вскоре она сбегала на кухню, принесла стакан воды, погладила его по спине и предложила попить. «Спасибо, Ростелина. Если подумать, ты всегда тут. И всегда заботишься обо мне. Я так устал от пустого дома. Как же я был рад, что меня кто-то стал встречать». «Нет, не стоит, господин. Не нужно благодарить, я только рада вам помочь». Ну, раз так, то мы в одной лодке. Сказал Лаплас и выпрямился. Его глаза были красные, но слезы больше не текли, а говорил он ровно, больше не дрожа голосом и не всхлипывая. Давай я продолжу. Прости, но я, может, еще несколько раз разрыдаюсь. Хорошо. Раз так, то я подготовлю больше воды. Умно с твоей стороны. Что ж, дальше... Снова посмотрел в пустоту Лаплас, вспоминая то, что вспоминать не хотел.